Правило 96. Оставьте добрый след в истории. История может вычеркнуть нас, как паразитов. Что история может рассказать о вас? Как вы думаете, какие записи останутся о вас после вашей смерти? Я имею в виду не надпись на надгробном камне, а запись в какой-нибудь огромной космической книге. Лично я думаю, что не попаду даже в сноску. Но если мне все же найдется в ней место, мне бы хотелось, чтобы это были записи о моих достижениях, о моих усилиях сделать что-то хорошее. О том, что я защищал то, во что верю, защищал свои интересы и права. Я бы хотел, чтобы в этой истории говорилось о том, что я не был безразличным, мне этого достаточно. А вы, мой друг, чего бы хотели вы? Как вы думаете, что скажет о вас история? Что бы вам хотелось, чтобы она сказала? Насколько велика разница между этими двумя гипотетическими записями? Можете ли вы ее сократить? Что вы должны сделать для этого? Подумайте, что у вас скажет и как о человеке, и что скажет о ваших поступках. Если мы хотим быть успешными, мы должны позаботиться о том, чтобы тот, кто придет за нами, унаследовал мир лучше, чем тот, который достался нам. Помните книги о самодостаточности, столь популярные в 70-х? Смысл этих книг заключается в том, что если у вас есть земля, вы должны использовать ее лучше, чем тот, кто работал на ней до вас. Вы должны сделать ее лучше. То же и с нашим миром. Мы должны приложить усилия и сделать его лучше до того, как уйдем. Мы должны взять на себя ответственность за то, что нам досталось. Неужели мы оставим потомкам загрязненные океаны, высохшие реки, растаявшие снежные шапки на вершинах гор и скажем: «Теперь это все ваше. Извините нас за то, что мы с этим сделали». Думаю, они немного разозлятся. История вычеркнет нас, как паразитов. Мы разрушили, уничтожили, загрязнили то, что было прекрасным. Но мы можем это поправить. Мы должны это изменить. Тогда история нас реабилитирует. Беда в том, что очень многие люди смирились с таким положением вещей, потому что не считают себя ответственными за это. Они уверены, что все закончится после того, как они исчезнут с лица земли. Но история им этого не простит.